На площади тренькали колокольцы, хрипели в запряжках кони. Это выезжала пожарная дружина. Крик в доме повторился, на этот раз резче, сильнее. Толпа вздрогнула, заволновалась. «Руби ставень-то, руби, выламывай его! Дай багор!» Двое смельчаков бросились в огонь, им в спину плескали водой. «Эй, кто тут? Почему пожар?» — крикнул, подскакав верхом на буланом жеребце, полицмейстер Сухов. На обрюзгшем лице его отпечатался страх. Нижняя губа тряслась. «Подожгли!» — ответил лакричник, не спуская глаз с окна. Треск оторванного ставня потерялся в шуме пожара. «Кто поджег? Ты видел?» На лакричника грудью надвинулся буланый жеребец. «Ты видел?» — отступил в сторону лакричника и схватил жеребца за узду. На руку ему упал клок теплой пены. «Видел? Сволочь! Поджег!» А секцией с запинкой закончил. «Коронотов Порфирий! По-моему, он!» Полотнища ставни упали на землю, раму вырвали багром, задняя стена комнаты и дверь, ведущая в прихожую, прогорели насквозь, и оплетенные лентами огня оказались решеткой. Огонь торопливо бежал по обоям, съедая нарисованные на них букеты цветов. Парень, вырвавший раму, отскочил, опрокинул на себя ведро воды и, отмахнув волосы с лица, бросился снова вперед. Но в этот момент от свежей струи воздуха, проникшего в разбитое окно, комната вся до последнего вершка вспыхнула ярким пламенем. Парень не успел прыгнуть туда. Из окна, как из пушки, вырвался, гудя, короткий сноп огня, окруженный густой смрадной каймой. И потом все исчезло, огонь слился воедино, как яркое полотно, рассвеченное черными узорами дыма. Рухнули балки. Глава 8. Участок железнодорожного пути, сооружение которого взял на себя Манберг, и которым замыкалось все строительство, проходил в сосновом бору. Вести работы Манбергу здесь было легко. Простая раскорчевка, выемки в песчаных грунтах, невысокие насыпи, срезы откосов. Рельеф был исключительно удобным. Землекопов хватало хоть отбавляй, и желтая полоса железнодорожного полотна быстро продвигалась вперед на восток. На утрамбованную насыпь, будто прокинутой на землю, бесконечной лестницей ложились шпалы, а на них, блестя на солнце светлыми полосами, тяжелые стальные рельсы. По рельсам, сопя и пыхтя, бежали маленькие, словно игрушечные паровозики. Они деловито тащили вереницы платформ, груженных чистым, как просеянным песком, балластом. На платформах, обмахиваясь ветками черемух или окутав головы черными тюлевыми сетками, стояли рабочие. Вокруг них бесновалась жадная мошкара. Слышались протяжные песни. Противно писклявый звук свистка паровоза кукушки глушил слова. Люди работали и работали. Они не знали, что им несет железная дорога. Никто из пришедших на строительство не знал, хуже ли лучше будет в Сибири, если через нее из края в край пройдет эта дорога. Никто не знал, лучше или хуже станет от этого и лично ему. Об этом никто им не рассказывал. Об этом знать рабочим не полагалось. Им полагалось кайлить и копать землю, рубить и корчевать лес, выворачивать камни и видеть, как отступает тайга, давая место чему-то другому, а чему сразу и не разобраться. Для старожилов тайга всегда была матерью-кормилицей, была их божеством. Она награждала их богатой дичью, пушниной, изобилием благ своих. Теперь тайга уходила, отступала. кто решил строить эту дорогу и зачем —